Часть вторая. Глава первая. Она обреченно смотрела в голубое небо, такое ясное и безоблачное, и думала о своем. Пройдет 20 секунд, 30, может быть, минута, и оборвется либо ее жизнь, либо... Нет, она не должна умереть, это было бы неправильно. Она стала вспоминать, как когда-то в детстве читала книги о героях, мысленно ставя себя на их место. Они могли терпеть боль и умели умирать красиво. Дано ли это ей, сегодня предстояло проверить. Николай Иванович в свои 80 лет не собирался пополнять ряды дряхлых и немощных старцев. Утренняя пробежка, вечерний моцион – этим привычкам он не собирался изменять, даже когда погода не радовала солнцем и теплом. Его жена Клавдия Захаровна, зная о начинающихся у мужа проблемах с сердцем и беспокоясь за него, заметила, увидев, как он надевает кроссовки: «Поберег бы себя, как не хорохорься, а уже не 25». Николай Иванович не обратил внимания на иронию в голосе второй половины. Больше 50 лет они прожили душа в душу, вырастили 2 детей и до сих пор сохраняли трепетные отношения. Он знал, Клава сильно беспокоится о нем, ведь не далее, как вчера, он сам жаловался на колющую боль в левом боку. «Не волнуйся», — улыбнулся ей мужчина, — «до новостроек и обратно». «И все-таки не напрягайся». Заботливо поправив на мужа шарф, женщина открыла дверь. Улица встретила старика промозглой сыростью. Это и неудивительно, на дворе октябрь, бархатный сезон давно кончился. Николай Иванович поплотнее натянул кепку и двинулся к строящимся многоэтажкам, силуэты которых слабо обозначились в свете фонарей. Подходя к первому недостроенному дому, мужчина вздрогнул. То, что он издали принял за большую тень или лужу, оказалось женщиной, лежавшей на асфальте. Охнув, Николай Иванович ускорил шаг и поспешил на помощь. Через несколько секунд он уже стоял у неподвижного тела. С первого взгляда стало ясно: бедняжке ничем нельзя помочь.